Отлично, грузимся. Петр, Андрей, канистры в багажник закиньте. Варвар, зэк, проверьте оружие и осмотрите боеприпасы. Жлоб. Олег на мгновение замолчал, наблюдая, как Сеня пытается запихнуть отчаянно сопротивляющуюся девушку в кузов, а Бакин бледнеет на глазах. Может, ну ее нахрен, сдалась же, это мой трофей. Рявкнул Сеня, слегка хлопнул девушку по лбу, отчего она завалилась в салон, и залез следом, закрыв дверь. Ругаться с членом собственной команды из-за какой-то девчонки не хотелось, да и бесполезно это. Если жлоб что-то удумал, его не разубедить. Оставалось только решить проблему по-другому. Но вы же обещали, сказали, что ее не тронут. Вы, грохнул выстрел, Бакин с простреленной головой упал на пол, Гром наклонился, рассматривая труп, а после скомандовал: живо в машину, времени нет совсем. Окружающая действительность ворвалась в сознание вспышкой. Алексей Юдин очнулся в кромешной темноте и попытался вспомнить, что предшествовало возникновению острой боли сразу в двух местах, в правой голени и левом бедре. Мужчина дернулся в попытке вскочить на ноги, но тут же упал. Огненное жжение из ног расползлось, словно горячий уголь, по всему телу. Его прострелило болью и свело, как казалось, все мышцы ниже поясницы. Алексей стиснул зубы, но дикий первобытный крик просочился изнутра, будто не мог больше находиться в столь маленьком и жалком существе, как человек. Боль выплеснулась из Алексея, и этот звук разнесся вокруг, вплетаясь в сотни таких же криков отчаяния и страха. Они раздавались тут и там в темноте, вторя друг другу, сливаясь и умножаясь. Женские, мужские и вновь женские, их было намного больше. Казалось, что тьма вокруг целиком и полностью пронизана криками и стонами людей, корчащихся в агонии. Мелькнула безумная догадка. Ад, чистилище, в котором множество душ искупают болью свою вину, кричат, но, никем не слышимые, докричаться не могут, и так и продолжают в исступлении взывать к небесам, чтобы облегчили их терзания, оставили в покое умирать тела. Алексей кричал, пока не понял, что окружен такими же людьми, испытывающими не меньшую муку, а может и большую. Тогда его крик потерял смысл. Одному среди многих криком ничего не добиться. Зато медленно, но верно стали крутиться шестеренки мыслей в голове. Он начал понимать причины, по которым оказался в темноте, с режущей болью в ногах. Все объяснялось просто. Та зачистка, которую они с командой устроили, вызвала обвал деревянных строений. Алексей не успел выбраться из здания, и его накрыло. Страшно было даже представить, какой вес обрушился вниз, складывая гармошкой деревянные этажи внутри пустого цеха. Скорее всего, теперь болело все и у всех, кто находился в помещении. Страдания не обошли стороной никого. Юдин попытался согнуть левую ногу, но дернул слишком сильно, и крик вновь вырвался на свободу. Что-то придавило сверху, не иначе. Тогда Алексей попробовал нащупать границы места, где оказался, и был неприятно удивлен. Руки везде натыкались на дерево. Кроме того, над головой тоже были доски. Сердце забилось сильнее. Осознание, что мужчина заперт внутри деревянной коробки размером 1 на 2, повергло в панику. Алексей с новой силой попытался освободить ноги, сжимая зубы от нестерпимой боли и захлебываясь криком, как и сотни других пострадавших вокруг. Устав от бесполезных попыток выбраться, Юдин успокоился. Некоторое время мысли метались в голове от испуга, затем он протянул руку и просто нащупал сначала одну, потом вторую ногу, изогнувшись, насколько мог. Фух, на месте. Уже хорошо, но более детальное обследование выявило доску, торчащую в одной, и брус, придавивший другую. Та, которую проткнула доска, была мокрая и липкая. Сразу представилось, как кровь тугими толчками вытекает из раны. Мужчину на мгновение парализовало от ужаса. Ведь вместе с кровью обычно уходит и жизнь медленно, рывками. Но потом он вспомнил, что братья спаслись. Должны были, обязаны, ведь они намного раньше его проследовали к выходу. А если так, то непременно его откопают. Алексей не сомневался в этом. Оставалось меньше двигаться, чтобы не тревожить раны, и ждать. Все-таки он не так далеко от выхода, откапывать недолго. Время растянулось. Когда ты один в темноте, время кажется бесконечным. Минуты превращаются в часы, те, в дни. Да и мысли не помогают. Они словно погружаются в патоку, вязкую, как сама тьма, которая кажется живой и с каждой минутой душит, обволакивает, сжимает бренное тело и мысли в комок, растворяет их в бесконечном пространстве вечной ночи. А вокруг, будто огоньки, гаснут последние крики, остаются лишь самые стойкие, и те через какое-то время затихают, сливаясь с кажущейся вечной тьмой. Сколько уходит времени на смерть окружающих, неясно. Время, изменившееся в темноте и одиночестве, не дает никакого представления об этом. Сколько прошло, минута, час или день, Алексей не имеет ни малейшего понятия, рана не дает возможности двигаться, а боль окунает в забытье, иногда возвращается в сознание новым приступом. И, наконец, Юдин понял, что остался один на один с темнотой, и временем, и тишиной. Все умерли, все. Хотя нет, вот какой-то новый звук, скрежещущий. Он так сильно отличается от криков и стонов, что Алексей поднимает голову из последних сил и прислушивается. Вот снова, он исходит оттуда, где, по его расчетам, должен быть выход, к которому он не успел. Трещит ломаемая чужим усилием доска, потом еще одна, и еще. Не забыли, братья должны были прийти и пришли. Но почему так долго? Небольшая тревога сквозит в этой мысли, и Алексей проникается ею, словно она уже знание. Разум подсказывает, что нечто в происходящем неправильно, но что тоже сознание не может дать на это ответа, да и погрузившийся от ран в лихорадку организм все больше сдает, мысли путаются, а темнота перед глазами белеет, расплываясь в тумане, озаряемом иногда разноцветными вспышками в такт бьющемуся сердцу. И вновь Алексей приходит в себя от звука ломаемых досок, со злостью, с каким-то животным остервенением ломаемых, будто человеку надоело долго разбирать преграду, не дающую подступиться к добыче. Добыче, неужели эта мысль возможна, безумная и нереальная, но Юдин слишком долго был в этой беспросветной капсуле из дерева, чтобы поверить, что это люди спешат на помощь. В это уже не верится. И вот последняя преграда сломана, и вновь тишина. Алексей пытается раскрыть шире глаза, чтобы хоть что-то увидеть, но перед ним вновь только разноцветные узоры, рисуемые воспаленным воображением. Кто здесь? Голос совершенно чужой, сиплый от долгого молчания и сорванный криком. Рука медленно нащупала осколок доски, сжала, выставила вперед. Алексей покрылся испариной, пытаясь понять, что перед ним в темноте. Но что-то явно было, и это не человек. Это не может быть человек, ведь они себя так не ведут или ведут. Пугают нуждающегося в помощи соплеменника. Что это, шутка такая? Или воспаленное сознание играет с ним? Нет, перед Юдиным кто-то определенно находился. Он ощущал это каждой частичкой кожи, каждый волосок на теле поднимался от неестественного ужаса. Наконец, словно легкое дуновение, его коснулось чужое дыхание, зловонное до невозможности. Алексей застыл, члены и мышцы буквально отказали, не в силах пошевелиться перед неведомым существом. Оно так близко, оно в темноте заглядывает в глаза Юдину, а мужчина этого не видит. Страх мурашками разбежался по телу. Алексей ткнул рукой с осколком доски прямо перед собой в надежде спугнуть неведомую тварь, но не тут-то было. Доска скользнула почему-то очень крепкому, не причинив существу никакого вреда, а оно в ответ протянуло руки и коснулось Алексея. Мужчина попытался в омерзении отдернуть голову. Влажные горячие пальцы, дотронувшиеся до шеи, вызывали отвращение, но существо все же сомкнуло их. Юдин задергался и замолотил кулаками по неведомой твари, не обращая внимания на вспыхнувшую от резких движений в ногах боль. Но тщетно, чужие руки только сильнее сжимали горло и тянули на себя, одновременно поворачивая голову. В какой-то момент крик оборвался, хрустнули позвонки и затрещали жилы. Невидимый в темноте Митяй поднял в руках голову Алексея, слизнул капающую кровь и посмотрел по сторонам. Здесь еще много трепыхающихся тел, да одури. Но след Яроса ведет наружу. Феромоны так и витают вокруг, невидимые никому, кроме него. Неуловимый запах врага, постепенно растворяющийся в воздухе. Тварь отшвырнула голову Юдина и, потеряв к ней всякий интерес, бросилась к выходу. Стараясь не упустить запах Яра, существо быстро скрылось среди серых зданий. «Поверить не могу, насколько изменился мир», — сказал Игорь, молча крутивший до этого рулевое колесо. «Сколько раз все это видел, и все равно страшно. За окнами автомобиля теперь проплывали серые здания города, словно струпями, покрытые черными пятнами сажи от бушевавших давно пожаров. Лишь изредка картину разбавляли слегка поблекшие вывески магазинов, выделяясь полустертыми надписями на сером фоне пустых домов. Город в прошлом, может, и жил тихой провинциальной жизнью, о чем красноречиво свидетельствовали одноэтажные дома, соседствующие с 5, 9, 12-этажными, но сейчас становилось очевидным, что он умер почти сразу, как нагрянул трындец. И если маленькие дома почти сгинули, вросли в землю, рассыпались по кирпичику или бревнышку, то большие местами оставались почти целыми, оплетенные красно-коричневым стеблем незнакомого вьюна, цепляющегося за кирпичи бетон с силой альпиниста. На верхних этажах еще блестели стеклами целые окна, сквозь которые иной раз глядели высохшие мумии людей, не пожелавших уйти или прятаться. Черная чума, пришедшая с радиоактивным пеплом и дождями, воспользовалась их нежеланием жить и разлагала тела заживо. Радиоактивную пыль потом смыла дождями и талой водой, но люди вернуться не смогли. Они так же, как и 20 лет назад, спокойно смотрели в окно и наблюдали за жизнью вокруг, в ней не участвуя. Глядели пустыми глазницами сквозь потрескавшиеся стекла и молчаливо ненавидели мир. Пожарный автомобиль на базе КАМАЗа уверенно преодолевал горку. Если верить карте, осталось подняться до площади, свернуть направо, и там по прямой, улица перейдет в шоссе, которое ведет в Москву. Люди в кабине были взбудоражены не меньше КАМАЗа, которому впервые за несколько лет удалось выбраться за ворота гаража. Он, кряхтя двигателем, еле взобрался на довольно крутой склон, а все потому, что навешали, наварили на него железо. Ржавые листы в палец толщиной были подвешены по бокам и сзади и защищали цистерну, в которой вместо воды бултыхалась солярка. Спереди приделали тяжелый ковш от экскаватора. В общем, теперь пожарный зверь потяжелел в несколько раз, и движок завывал от натуги, когда КАМАЗ взбирался на холм. Но все же люди были благодарны Семену за такую, хоть и посмертную, помощь. Им предстояло преодолеть более 150 километров до Москвы, а идти пешком, учитывая набежавших из радиоактивных мест зверей, не самый лучший вариант. Теперь, если никаких осложнений не случится и на разбор завалов на дороге не уйдет слишком много времени, до столицы можно будет добраться за день, максимум за два. На площади пришлось притормозить. Куча сгоревших автомобилей преграждала путь. Они были навалены один на другой и образовывали довольно внушительный холм. Что здесь происходило во время трындеца, трудно сказать, однако человеческие скелеты, заполонившие площадь вокруг рукотворного монумента апокалипсису, напоминали о страшных событиях. На самом верху кучи из сгоревшего металлолома торчал крест из рельса, и на нем, оплетенные проволокой, висели человеческие останки. Кто кого жег, уже не выяснить, но жестокость ощущалась и сейчас, спустя 20 лет. Люди сами воздвигли сей памятник, своими руками создав ад после ада. Мировая война сменилась другой, войной всех со всеми, войной внутри каждого отдельного человека, и не было победителей. Проиграли все. КАМАЗ медленно обогнул кучу, хрустя костями. Этот страшный шум перекрывал гул двигателя и вызывал неприятные мысли и воспоминания в каждом. Теперь, чтобы жить, приходится идти по костям, и неважно, по раскиданным ли вокруг и старым, или по свежим. Улица выпрямилась, двухэтажные серые здания сменились 12-этажками, но Игорь тут же вжал педаль газа поглубже, предпочтя поскорее проехать ужасное место. Несколько домов подряд превратились в руины, а чуть дальше, словно искромсанные исполинскими силами, лежал остов самолета. Хвост отдельно, а кабина уткнулась в еще одно здание, обрушив стену и перекрытие нескольких этажей. А больше всего поразили качельки, на которых маленькое обугленное тельце до сих пор раскачивалось от легкого дуновения ветра. Пожар, начавшийся после падения лайнера, выжег все вокруг. И теперь этот одинокий ребенок, приварившийся, пристывший к металлическим качелям, был вынужден наблюдать за миром вокруг целую вечность. Дальше ехали молча. Картина всеобщей разрухи производила гнетущее впечатление, неизбежность полного краха всего человечества занимала умы. Все, кроме Потемкина, первый раз в жизни выбрались за пределы родного города или деревни, и пугающая картина окружающего мира не могла не оставить следа в их сердцах. Город сменился лесом, но тоже мрачным, неуютным, почти обнявшим дорогу чернеющими стволами. Деревья изогнулись и нависали над асфальтом, но настроение улучшилось. Казалось, будто врата из царства смерти открылись в обратную сторону и выпустили грешников, дав им второй шанс. Что там произошло? Ни к кому не обращаясь, спросила Ольга. То же, что и везде, задумчиво произнес Игорь, не отводя взгляда от дороги. Массовое вымирание, если так можно сказать. Люди сами выбрали свой путь, не без помощи политиков, конечно. Можно было остановиться. Даже после тысячи ядерных ракет можно тем, кто остался жив, подумать о том, что главное – жизнь. Но страх и отчаяние заставляют совершать ужасные вещи. Люди готовы убивать за кусок еды, еще и соревнуясь со зверями вокруг, которые тоже этот кусок хотят. И вместо того, чтобы собраться вместе и раздавить твари, вместо этого люди делают им подарок на блюдечке с каемочкой, с красной каймой. Не надо нас истреблять, мы сами справимся. И эту картину я наблюдаю 20 лет. Везде, повсюду, люди жрут друг друга, и где только силы на это берут, вместо того, чтобы жить. И, знаете, я не нахожу на этот вопрос ответа. Люди, задумчиво проговорил Яр, может, так и задумано кем-то, чтобы нас истребить, чтобы всех уничтожить, потому что мы, твари, хуже. Звери своих не убивают, а мы, да, ненавидим друг друга, когда могло быть все не так. Я за всю жизнь свою другого не видел, а жить-то можно, и даже достаточно хорошо, но что-то, видно, не дает что-то внутри нас. Я не знаю, как сказать, корысть, жадность, надменность. Слов много, Яр, Потемкин покачал головой. Ядерная война смогла спалить ни в чем не виноватую землю, а отдельного человека, со всем его дерьмом внутри, не смогла. И это печально. Не там война случилась. В наших душах она должна была происходить, в сердце нашем. Но человек, как всегда, ничего не понял. Я тоже себя иногда спрашиваю, для этого ли мира человек, но ничего не меняется, и нет у меня ответа на этот вопрос, и, думаю, никогда не будет. Ведь если нет мира в сердцах, то и вокруг мира не сотворишь. А откуда ты знаешь грома? Спросила Ольга. Там, на крыше. Он словно свихнулся. Бывают в жизни очень интересные сказки, медленно заговорил Потемкин. А также бывают просто невероятные совпадения. Ты веришь в сказки, Оль? Да, печально проговорила она, всматриваясь в окно, в проплывающие мимо заросли. В них только и верила. А я не верил никогда, но жизнь показала обратное. Жизнь, она вообще шутница. Учились мы вместе с ним в одном военно-медицинском училище, в красивом и сказочном городе, Питере, и были влюблены в одну принцессу, самую красивую на курсе. Только так случается в жизни. Подрались мы, и победил гром. Я очень долго лежал в госпитале, тогда еще совсем молодой и мало что понимающий в жизни. Но принцесса выбрала меня, слабака. А грома отчислили или перевели, куда, уже и не вспомнить. И вот теперь мы снова встретились, случайно. Хотя, кто верит в случайности? Мне сейчас кажется, что это испытание под конец жизни мне послано кем-то оттуда, Игорь указал пальцем вверх, если там кто-то еще остался в живых. И то, что мы встретились, с одной стороны, удивительно, с другой, страшно. Почему? Представь, что некто огромный играется нами, как горошинами. Вот встретились мы однажды с громом, не ужились, что ж, бывает. Этот некто берет эти две горошины и кидает в общую кучу, к остальным горошинам, перемешивает, просеивает через огромное сито, и снова перемешивает, и снова просеивает. В сите остается все меньше горошин, самых стойких, самых старых. И вот, наконец, те две горошины после длительного отсева, после долгих мытарств в сите, вновь встречаются. Что должно произойти? Что-то, чего они не добились в самом начале. Это даже и представить-то трудно. То, что нам с громом нужно решить, или делить, или нечего уже делить и ни за что бороться, да и дружбу построить невозможно. Нас один человек разделяет, Рита, но ее нет. И нет теперь и продолжения той сказки, чтобы там себе гром не сочинил. Рита, твоя жена, что с ней случилось? Ольга сидела на переднем сиденье рядом с Игорем, который управлял автомобилем. Она до того прониклась историей, что не следила за выражением своего лица, зато его отлично видел Яр и хмурился. Ну, что такого в том, что девушка смотрит на Потемкина, как будто тот, царь и бог, но что-то бурлило внутри у юноши, какая-то обида, что ли, и было совершенно непонятно, на кого именно, то ли на Ольгу, что смотрела влюбленными глазами на 50-летнего мужчину, то ли на Игоря, который позволял на себя так смотреть или просто не замечал. «Да, жена», — говорил в этот момент Игорь, — «моя любовь и принцесса на всю жизнь. Я благодарен ей, что поверила в меня, когда я проиграл грому, что осталось со мной в горе и радости. Хотя, скорее, в радости. Я не знал с ней горя, пока не испортила все война, а до этого все шло просто замечательно. Уехали вместе с ней в Свердловск-19, закрытый военный городок за Уралом, где занимались исследованиями и служили. Сыграли свадьбу, дождались от государства квартиры, родила она мне замечательных двойняшек. По 5 им было, когда великое веселье началось. Мы тогда в доме отдыха в отпуске были, вот и остались в живых. И стали думать, куда бы податься. Первое время там и жили, кое-как перебивались. Я охотился, жена с ребятишками огород сажали, но ядерная зима не оставила выбора и нам. Пришлось думать, куда податься, чтобы у наших малышей будущее было. Сыновьям уже было по 10. Подумали о метро в больших городах, это же какие-никакие, а убежища. При хорошем подходе там можно и зерновые культуры какие-нибудь выращивать, да и от холода укрывает. Вот и начался тогда наш долгий путь по России. Ольга хотела в Питер, где у нее остались родители, но туда было далеко идти. Решили в Москву. На Урале прослышали, бункер есть, под горой Ямантау. Попытались к ним, но эти сволочи нас не пустили. У них же там все пулеметами оборудовано, вот. А так бы мы еще вместе были, не разлучились бы. Игорь замолчал, всматриваясь в потемневшее небо. А как вы разлучились? Ольга не отрывала глаз от лица Игоря, смотрела на губы, вглядывалась в не слишком густую бороду, любовалась, словно высеченным из скалы профилем. Дальше мы пошли в Москву, а там и звери меняться стали, новые виды появились. Опасно стало, но дети подрастали, а мы не торопились, не неслись сломя голову, старались обойти опасность. Но, как оказалось, предвидеть и обойти ее невозможно. 5 лет назад на мосту в Нижнем напали на нас летающие ящеры, и тогда я лишился и жены, и детей, и чуть сам не погиб. «Прости, если...» «Ай!» – махнул рукой Игорь. «Это жизнь, но людям я с тех пор не верю. Эти твари из бункера нас не впустили, а ведь все могло быть по-другому, и мы бы до сих счастливы были все вместе. Я долго думал об этом, когда оправлялся от ран после нападения ящера. Бредил, был уже одной ногой там, рядом с любимыми. Но все-таки выжил и пошел в Москву, чтобы исполнить их мечту. Но теперь тебе не надо туда!» – воскликнула Ольга. «Нет смысла исполнять задуманное, когда их не стало. Нет, теперь точно надо», — хмуро и твердо проговорил Потемкин. «Теперь их нашей мечте угрожает опасность. Теперь я тем более должен добраться до Москвы, не только в память о них, но и чтобы спасти эту память, предотвратить гибель этого места». «Но», — попыталась возразить Ольга, но Лида перебила с заднего сиденья. «Походу те, снег намечается». «Да», — кивнул Потемкин. «Тучи тяжелые очень. Что тот в этом году долго зима тот не начинается. Конец сентября уже есть, а снег все еще не лег. Теплеет. Природа свое возьмет, когда-нибудь. А сейчас нам надо место для ночлега найти. Думаю, доедем до Киржича, там и подыщем что-нибудь подходящее. Яр, вынь из мешка счетчик Гейгера. Надо начинать следить за фоном. Чем ближе к Москве, тем ощутимей будет. На столицу родины, мне кажется, ни одна бомба упала. Если враги хотели запугать нас и деморализовать, то их первой задачей было стереть столицу с лица земли. Так что фон там будет ой-ешеньки. Ой, Игорь, смотри. Ольга показывала вправо. В этот момент они проезжали дачный поселок. Ровные ряды домов, заборчики, столбы линии электропередач. Все, как и везде, потемнело, поблекло, осунулось, местами развалилось, поросло мелким кустарником. Что? Где? Не вижу. Да вон же, по улице медленно идет фигурка черная. Теперь вижу. Игорь наконец разглядел. Замотанная в тряпье с ног до головы фигурка медленно двигалась вдоль низенького забора. Она тащила что-то, из-за ограды невидимое. Видны были лишь натянутые веревки. Это же человек. Мы что, не остановимся и не подберем его? Нет, категорично заявил лекарь. Но как же? А вот так, Игорь принялся объяснять. Он об этом нас не просил. Он не обращает внимания на шум, идущий от нашего автомобиля, из чего следует, что мы и наша помощь ему не интересны. У него своя жизнь, и это не совсем человек. Как это? Видел я таких несколько раз. Ходят себе по земле, собирают что-то, и их даже зверье не трогает. Потому как не люди они, а генетически измененные существа. Однажды во время путешествия я подошел к одному, еле отбился. Это они так маскируются. Заматываются в тряпье с ног до головы и в таком виде показываются в надежде привлечь людей. А как тот подойдет поближе, хвать, и присасываются. Встречал разных, и тех, что покушать любит, и других, высасывающих кровь из человека, и совсем странных, словно из жидкости созданных. Аноморфы, такое слово я давно встречал в книгах. Харю могут сменить фигуру, в другое что-то превратиться могут. Ох, что только не сбрасывали на нашу грешную землю враги. Самая технологичная война была из всех известных, и атомная бомба. Это не самое страшное из примененных тогда вооружений. далеко не самое страшное. Но что может быть страшнее? Биологическое оружие, химическое, да и бактериологическое, но есть и пострашнее. Ведь, сдается мне, такое количество видов фауны не могло из-за одной только радиации расплодиться. От радиации умирают, а тут геном не меняется просто так за 20 лет. На это нужны тысячелетия. И такие изменения мог сконструировать только вирус или множество разных вирусов, специально выращенных для этих целей. Как и Яра озарила внезапная догадка, но Игорь не дал ему договорить, прервав: ага, вирусные частицы способны пробраться внутрь клетки и заменить нужные гены или активировать древние, неиспользуемые, и на это много лет не надо. А, впрочем, кому я рассказываю? Протянувшиеся до горизонта поля давно сменились густыми лесами. В паре мест промелькнули дома небольших деревенек, однажды даже заметили дым из печной трубы одной избушки. Но, кто бы там ни жил, Игорю не хотелось проверять. Опыт, полученный при вызволении Ольги из лап отца, говорил, что в одиноких домиках не всегда жили добрые отшельники, а скорее, наоборот. Что с ними там происходило долгими, растянувшимися и застывшими во времени годами? Ясно, что ничего хорошего. Скорее, одиночество частенько влияло на мыслительные способности затворников, что в конце концов делало их, если не сумасшедшими, то нелюдимыми и агрессивными, представляющими опасность для других. Все-таки в общинах это проявлялось не так сильно. Общение с себе подобными еще как-то помогало людям оставаться людьми. Однажды в лесу мелькнуло что-то огромное, но то ли потеряла интерес к автомобилю, то ли не учуяла в нем ничего живого. Поломала высокие ели и отошло вглубь леса. Запах солярки иной раз отпугивал и других довольно опасных тварей, а может, просто заглушал запах человека. Когда-то Игорю удалось так спастись. Он просто вылил на себя полбака топлива из ржавого автомобиля и затаился, а стая серых падальщиков прошла стороной, не учуяв человека. Как же это было давно. Расстояние в 50 километров до Киржича покрыли за 3,5 часа. Приходилось объезжать поваленные деревья, брошенные, съеденные ржавчиной автомобили и отвоеванные болотом участки покрытия, сползшего в мутную, темную воду. Даже КамАЗ был не в силах с первого раза взять все препятствия. Зато на въезде в город людей встречало жизнерадостное стело с вертикальной надписью «Ржач». Все, что осталось от названия города, и стал тихо потрескивать дозиметр, напоминая людям о смертельно опасных местах, начинающихся, может быть, прямо сейчас. Потемкин остановил железного монстра, взял прибор и несколько секунд рассматривал его, что-то рассчитывая. Затем повернулся к остальным. Радиация на допустимом уровне, но долго без защиты находиться здесь я бы не рекомендовал. Нужно будет поискать воинскую часть где-нибудь поблизости. Во многих еще остались нетронутыми комплекты ОСК. Затем Игорь нажал на газ, и КамАЗ медленно тронулся по улице, объезжая наиболее глубокие рытвины. Город напоминал застрявший в прошлом поселок. Деревянные и каменные избы чередовались с более высокими многоквартирными домами. Улицы были пустынны и покрыты сухой травой, которая в ожидании снега полегла, превратив землю в серый ковер. Сухие деревья выглядели пугающе. Обступив дома, они обломанными рогатками ветвями словно старались залезть в окна таких же безжизненных квартир, пустых, как и все вокруг. Поначалу казалось, что здесь не обитают даже твари, что городок опустел, лишившись всех жителей сразу, и так и не дождался других обитателей. Ни старые не вернулись, ни новые не населили. Но чем дальше вглубь Киржича продвигался КамАЗ, тем отчетливее становилось заметно чье-то присутствие. Первое, что бросилось в глаза, скелеты на вкопанных в землю крестах у здания, напоминающего школу. Кости покрылись серым налетом и почти не отличались от темнеющих вокруг здания мертвых деревьев. Та же картина у огромного белокаменного храма на краю дороги. Однажды Игорь притормозил у обгоревшего ПТРа, въехавшего в витрину магазина. Он долго молча всматривался внутрь обвалившейся кладки, потом тихо прошептал: «Что-то здесь не так, с этим городом. Будем осторожнее, и посматривайте по сторонам, мало ли что». «А что тебе не так?» – спросила Лида с заднего сиденья. «Вон», – Потемкин указал вглубь магазина. «Там, в полутьме, на стенах были распяты фигуры в светло-зеленых резиновых костюмах и масках с большими круглыми стеклами. Материя на груди срезана, тела изуродованы, а у одного сквозь окуляр явно виден выпученный белый глаз». Ольга ахнула, Лида поднесла руки ко рту, а Яр завертелся по сторонам, осматривая местность. «Эти не такие старые, как остальные. Воск и противогазах, видимо, из радиоактивных районов прибыли, но почему-то они теперь мертвы, а свои жертвы распинают только люди. Может, конечно, друг с другом что не поделили, но как же остальные, те, что старые, давно убитые? Кажется, тут система. Ждите. Петемкин оставил двигатель работающим, осмотрелся, навесил на лицо шарф и выпрыгнул из кабины. Поднял Аксу и медленно пошел к Тру. Забрался на обгоревший остов, затем через распахнутый люк, внутрь, но тут же выскочил обратно. Спрыгнул в помещение и некоторое время копошился у распятых трупов, а затем быстро вернулся в кабину КамАЗа. Вот, он показал всем на вытянутой руке блестящие металлические таблички на цепочках с выбитой на них большой буквой «М» и другими словами, меньшим шрифтом и слабее пропечатанными на железе. Именные таблички. Такие делали себе военные в некоторых родах войск. Видно, традиция перекочевала после войны в жизнь обычных людей. «Что это значит?» – спросил Яр. «А вот тут интереснее», – с прищуром начал Игорь. Он ненадолго замолчал, а потом медленно заговорил, подбирая слова. Буквы «М» раньше обозначали метрополитен в городах, а вот Бауманский альянс ничего мне не говорит, если только была такая станция в московском метро. Но почему альянс? Разве что объединение? Точно. Сейчас все стараются объединиться друг с другом. Знаете, что? Что? В один голос спросили остальные. Эти люди, лекарь указал на распятых, они из Москвы, но что они делают здесь, так далеко от места, где живут? Ну, об этом, конечно, лучше бы их спросить, я не знаю, есть несколько вариантов. Например, как и мы, бегут, или разведчики, ищут новые места для заселения, а могут быть мародерами, собирают все ценные в округе. Но меня беспокоит другое. Почему они мертвые и что они не поделили с убийцами? В кабине КамАЗа на несколько минут поселились тишина и тревога. Затем Игорь тронул автомобиль с места. «Во всяком случае, нам нужно место для отдыха подыскать, но надо быть осторожными». Глава 6. Секта мира. Как жаль, что этот чудесный город с таким количеством жертв остался позади. Митяй с большой неохотой покинул это благодатное место, сулившее столько беспомощной пищи. Кровь, много крови, реки. Пришлось бы потрудиться, чтобы откопать часть останков, заваленных досками, но время не терпело. Оно медленно утекало, увеличивая и расстояние между ним и целью. След автомобилей быстро остывал на холодной дороге, лишь запах врага застревал меж деревьев, вяз в сухой траве по обочинам, маячил перед внутренним взором, напоминал, куда бежать. Рядом с дорогой появилось открытое пространство, насколько хватало глаз, по полю были разбросаны одинокие покосившиеся домики, съежившиеся, пригнувшиеся к земле то ли от холода, то ли от отсутствия жителей. Некогда яркий пролоченный желтый брус потемнел, иссох до серости, словно впитал в себя окружающий серый мир, поддался его угасанию и тлену. Чудовище сбавило скорость, потом остановилось. Неясное пока еще чувство заставило замереть и вглядеться меж домиков, туда, где одинокая фигура в сером балахоне стояла на выпуклом поле, а драные полы одежды развивались на ветру. Митяй завороженно пошел в сторону этого чуда. Именно чудо, эту непонятную фигуру невозможно было как-то учуять. Ни один из органов чувств твари, кроме зрения, не ощущал присутствия кого бы то ни было. Удивленная этим парадоксом, тварь решила проверить. Она медленно и осторожно заскользила меж скорченных домиков к застывшей посреди поля фигуре, скрываясь за строениями. С приближением новое чувство начало накатывать на монстра, еще не испытанное ранее. Маленький намек на проснувшегося от ужаса Митяя забился глубоко внутри, будто чувствовал опасность, нечто неведомое и чуждое человеку настолько, что от страха тот готов был хоть сквозь землю провалиться, но в отсутствии он и мог лишь трепыхаться, стараясь затаиться поглубже и исчезнуть совсем. Этот страх передался и монстру. Угроза, исходящая от фигуры, ощущалась на расстоянии. Что-то знакомое из старого времени в ней было, но исковерканное, искаженное и неправильное. Монстр прижался к земле всем телом на случай нападения, а Митяй внутри вдруг вспомнил слово «пугало». Обычное пугало, только с извращенной, обратной задачей, не пугать, а привлекать чужое внимание, заманивать любопытную жертву в ловушку. Вот только в чью ловушку? Ветер, стелящийся по земле и огибающий сжавшиеся от холода домики, сменил направление, и тварь отчетливо уловила запах неизвестных зверей, которых еще не видела. Она ощетинилась черными волосками иголками и затравленно оглянулась. Но кроме одинокой фигуры в тряпье, никого вокруг не было, а чучело-приманка продолжала стоять, не шелохнувшись, лишь тряпье развивалось на ветру, притягивала взгляд, гипнотизировала. Лишь обострившиеся чувства спасли монстру жизнь. Он именно почувствовал, а не увидел, как серая доска позади расслаивается, заносит тощую лапу над шеей, еще бы секунда. Но Митяй монстр резко изогнулся и отсек тощую голову клешней. Серая голова покатилась по земле, вращая глазами с вертикальными щелками зрачками и меняя цвет. Ящерица-хамелеон еще несколько секунд дергалась в конвульсиях, тощее тело размером с человека извивалось и колотило по земле лапами с острыми и длинными когтями, а оторванная голова верещала на ультразвуке. Теперь, не скрываясь, обнаруженные ящерицы начали выползать изо всех щелей старых построек, пища и быстро перебирая лапами. Когда в камуфляже больше не было смысла, хладнокровные присмыкающиеся вернули обычный окрас и атаковали жертву. Человеку пришлось бы нелегко, но монстр проявил себя во всей красе, показал истинную силу и скорость. Глупые присмыкающиеся перли на него без остановки, но оказались слабее генноизмененного человека. Зверь внутри опьянел от крови, он рвал головы, тела на части. Инстинктивно встав спиной к стене, он отразил первую волну атаки и не чувствовал усталости, пока израненные ящерицы расползались, но им на замену поползли другие, и новой рекой потекли на жертву. Мутант издал утробный звериный рык, пытаясь остановить натиск, но глупые животные, почуяв кровь, лишь еще больше озверели. Из многочисленных маленьких ран сочилась черная кровь, и Митяю ничего не оставалось, как отступить. Схватив одну ящерицу клешней, он подпрыгнул, зацепился за крышу, помог себе задними лапами, перепрыгнул дальше и так, с присмыкающимся в лапе, и припустил в сторону дороги, по которой уехали автомобили. Мутант осознал, что не справится, но ярость все же заставила остановиться на краю поля и рявкнуть еще для острастки, хотя уже никто не преследовал его. Ящерицы набросились на своих сородичей, растаскивая по деревянным домам окровавленные трупы. Тогда монстр оторвал плененному хамелеону голову и принялся чавкать плотью, восстанавливая силы и залечивая раны. Мощь твари продолжала расти, бежать изо всех сил, а силы переполняли его. Митяй никогда не думал, что в теле скопится столько мощи, но теперь сосредоточиться стало невозможно. Измененный организм просто мчался, ведомый следом Яроса, вперед по дороге. Новое тело задействовало все резервы, и черная тварь развила большую скорость, стараясь не потерять запах врага. Мышцы ног с легкостью толкали существо сразу на 3 метра вперед, подключались остальные конечности, бывшие когда-то руками, и монстр несся по шоссе не хуже заправской лошади. Животная ярость и новый метаболизм помогали существу. Оно не чувствовало усталости, а недавняя порция человеческой крови и мяса с невероятной скоростью сгорала в желудке и измененными вирусом клетками организма превращались в энергию, которая переполняла, пульсировала внутри и заставляла все органы работать в ускоренном в несколько раз темпе. Впереди замаячил автомобиль. Темно-синей точкой он то скрывался за деревьями или пригорком, то нырял в низины. От него исходил другой запах, запах когда-то знакомых людей, но синапсы работали теперь иначе, и мозг существа не мог вспомнить ни их, ни события, с ними связанные. Ненавистный враг находился далеко впереди, да все люди теперь были врагами. И не только. Теперь они... Очень хорошее топливо для тела, кровь и мясо, еда не хуже любой другой. Тварь поднажала, стараясь догнать автомобиль грома, и расстояние медленно, но неуклонно стало сокращаться. И тут в лесу затрещали сучья. Митяю достаточно было на мгновение повернуть голову в сторону звука, чтобы изменившееся зрение различило среди деревьев 6 неизвестных существ. Теперь они не скрывались, а, определившись с добычей, всеми силами старались нагнать жертву. Митяй кожей ощутил направленную на него ярость и, продолжая преследовать автомобиль грома, чуть сбавил скорость. Инстинкт говорил, что боя не избежать, ведь кровь от схватки с ящерицами все еще привлекала к себе хищников, и лучше напасть самому, чем это сделают другие. Но 6 врагов – это слишком много. Очень хотелось испытать новое тело в полной мере, но лучше действовать постепенно. Первая тварь выскочила на дорогу метрах в 10 позади Митяя и уверенно продолжила нагонять мутанта. Враг, похожая на серого падальщика особь, только чуть ли не в 2 раза больше, высотой в холке с человека среднего роста. Черная густая шерсть раздувалась при быстром беге, а зубастая пасть клубочками пара выдыхала нагретый легкими воздух. Глаза заживо пожирали добычу, которая, словно играя, то чуть замедлялась, то... Когда волк уже был готов схватить ее, набирала скорость. Митяй изматывал противника, Но, наконец, ему надоело играть с ним, и он, резко затормозив, извернулся и проткнул рукой клешней живот твари, и снова продолжил бег. Волк заскулил, попробовал продолжить преследование, но вывалившийся кишечник помешал, раскатился по дороге, как клубок змей. Зверь удивленно споткнулся и кубарем покатился по растрескавшемуся асфальту. Его место заняли две другие твари. Оставшиеся три, скрытые лесом, ожидали исхода погони и были уверены, что она закончится в их пользу, ведь ни одно существо раньше не могло тягаться со стаей. Мутант, продолжая бег, зацепил передней конечностью лежащую на дороге палку и, используя инерцию, метнул ее назад. Сухая деревяшка, превращенная в снаряд, мелькнула в воздухе и врезалась одному волку в грудь, пробив толстую шкуру. Второй волк от удивления сбавил скорость, когда первый упал и покатился по дороге. Ярость вскипела в крови, адреналин заставил животное ускориться, чтобы догнать неведомое черное существо, с легкостью убившее соплеменника, и отомстить. И вот уже рядом неведомый зверь, решившийся принять вызов. Волк в невероятном прыжке сжал челюсти на задние конечности мутанта и не поверил своим ощущениям. Острые зубы в палец толщиной скользнули по твердой коже, не причинив вреда добыче. Митяй же от такой наглости остановился и, пока они по инерции неслись еще несколько метров, обхватил волка передними конечностями и сдавил. Два чудовища закувыркались по асфальту. Волк заскулил, ощутив нехватку воздуха, а потом затрещали позвонки. Митяй выпрямился, оттолкнув в сторону мертвое животное, и осмотрелся. С трех сторон на него надвигались волки, скались и пригибая морды к земле, а мутант в этот момент чувствовал их страх, животный и первобытный. Он пульсировал перед глазами, словно маяк. Митяй прыгнул первым. Он рухнул на спину животного, которое просто не успело увернуться. Ухватил его лапами, а клешнеобразной конечностью стал бить по голове. Остальные прыгали вокруг и пытались укусить мутанта, но не могли. Плененный зверь от боли вертелся, пока не упал с пробитым черепом. И тут оставшиеся животные набросились на Митяя, вдвоем сомкнули челюсти на черном теле. Но и мутант тоже не терял времени. Перехватил пасть одного из волков и с силой начал разжимать челюсти, пока не порвал. Волк взвыл от боли, а Митяй ударом по черепу добил его. И тут же переключился на последнего зверя. Схватил за холку, потянул, но сжатые на ноге челюсти не разжимались. Мутант ударил, еще и еще, пока не размозжил зверю голову. Остальное было делом нескольких секунд. Ухватившись поудобнее, Митяй просто-напросто свернул волку шею. Черное существо поднялось, осмотрело поле битвы и принялось раздирать животных и поглощать еще теплое мясо. Энергия, потерянная в бою, требовала восполнения, и, только насытившись, мутант продолжил погоню. Время утекало, а след врага медленно таял, и, чтобы не потерять его, нужно было ускориться. Правда, теперь Митяй прихрамывал на заднюю конечность, поврежденную волком, но внимания на это не обращал. Рана затягивалась быстро. Новый организм, новые возможности. «Кто это?» – удивленно спросила Ольга, указывая вперед. Они уже почти проехали Киржич, и последний поворот вывел КамАЗ на длинный изогнутый мост, перекинутый через железную дорогу. И тут путь им преградили люди. Игорь даже протер глаза, сомневаясь, что они видят то, что видит. Алида машинально взвела курок пистолета. Метрах в 20 от притормозившего КамАЗа, на дороге между двухэтажными зданиями административного и торгового центра серо-красного цвета, стояли около 15 человек. Некоторые люди сидели на лошадях, странных, причудливых, кривых и больных животных, в которых еще угадывались их древние сородичи. Как будто постарался какой-то не совсем адекватный художник. Нарисовал кривыми мазками, забывая дорисовать глаз, шерсть или другую деталь. У одной нет передней ноги, у другой – задней, у третьей бок потек вниз, словно не высохла еще краска, и бедное животное вынуждено было существовать в таком неестественном, скособоченном виде. «О!» – заметил Игорь. «У них противогазы есть и комплекты ОСК. Можно будет узнать, где взяли, или приобрести у них же». И точно. На одних были костюмы химзащиты, на других – противогазы, и только двое на лошадях имели и то, и другое. Игорь сразу же их выделил. Опытный взгляд подсказывал, что кто-то из них и является здесь главным. У всех было оружие разной степени изношенности, но военное, иначе и быть не могло. АКСУ, пистолеты, у одного, труба, направленная на КамАЗ, в которой из-за ржавчины с трудом угадывался ПЗРК-игла. «Серьезные люди», — заметила Ольга, — «не более, чем отряд бездельников, пожал плечами Потемкин. Серьезные люди так с оружием не обращаются. За ним ухаживать надо, а тут, спорим, вон у того с краю автомат уже ржавчиной зарос и только для видимости и устрашения годится. Несколько минут обе стороны стояли, не двигаясь. Через дорогу перекатились два шара из сплетенных веток, травы и мусора. Люди на лошадях не торопились начинать переговоры, внимательно разглядывая пожарную машину, обвешанную железом, а Игорь ждал, когда они что-нибудь предложат. Да и нарываться, когда на тебя направлена ракета, не стоило, только не в автомобиле, заправленном топливом. И когда очередной шар мусора, гонимый ветром, перескочил через дорогу, главарь решился. Двое людей на лошадях в полном облачении переглянулись, и один из них, понукая животное, выехал медленно вперед, стараясь держаться гордо, но грязная оска и убогая полуживая скотина смазали все впечатления. Кое-как помощник главаря доехал до КамАЗа и остановился около водительской дверцы, продолжая смотреть прямо перед собой, видимо, ожидая действий со стороны Игоря. Но тот не торопился. Вообще, вся картина напомнила искаженную, жутко смешную пародию на вестерн, когда люди встречаются на пустынной дороге, и один направляется в качестве переговорщика. Уголок губ скользнул вверх, а невидимыми снаружи руками он привел автомат в боевое положение. Через несколько секунд переговорщик не выдержал, поднялся на стременах, потянулся резиновой рукой и постучал в водительскую дверь. Игорь принялся крутить ручку стеклоподъемника, и стекло медленно, с неприятным скрипом, поехало вниз. Сквозь грязные окуляры противогаза смотрели сощуренные глаза. Из-за фильтра голос казался чужеродным, принадлежащим кому угодно, но не человеку. «Я, Виктор, Игорь», — пожал плечами тот. «Наш владыка хочет пригласить вас в свою резиденцию и это предложить кров и пищу на ночь». «Мы торопимся», — возразил Потемкин. «Владыка настаивает. Вы заметили иглу? О, ее трудно было не заметить. Передайте владыке, что, связавшись с нами, он подвергнет свой народ и себя самого опасности. На нас идет охота». Игорь сам не заметил, как перешел на похожий тон. Владыка предвидел это. Рано или поздно здесь появляются люди, которые всегда бегут от чего-то или кого-то. Не они такие, жизнь в общем. Он все же настаивает и обещает защиту гостей от любых опасностей. Тут посланник вытянулся еще сильнее и чуть ли не шепотом произнес. «Видите ли, тут не так часто бывают путники. Жизнь скучная и однообразная. Это я заметил», — ухмыльнулся Игорь, памятуя о распятых телах, встреченных по дороге. Но все же он задумался над предложением. Ведь если бы на них хотели напасть, как на тех, в Тре, игла бы уже была пущена в ход, а тут вроде как вежливый и вполне цивилизованный разговор получается. «Лично я советую воспользоваться приглашением владыки, ничего страшного не случится. Поговорите, поедите, отдохнете спокойно, наконец. Человек человеку друг, знаете ли, да и просьба это, можно сказать, предсмертная». «Как это?» — не понял Игорь. «Лошадь видишь?» — незнакомец указал на жалкую кобылу. На ней тут и там шишками выпячивались инородные образования, в нескольких местах шкура расползалась кровоточащими ранами, и на лицо было явное облысение. Лекарь в одно мгновение сложил симптомы, удивляясь, как не различил их сразу. Внимание отвлекали люди, все-таки от них почти всегда больше опасности, чем от животных. И действительно, хоть уровень радиации был невысок, 20-летнее проживание в этом месте не могло никак не сказаться на жителях. Накопленные радионуклиды медленно, но уверенно убивали все живое, отыгрываясь порой на следующем поколении больше, чем на предыдущем. «Мы все здесь такие, так что не отказывайте живым мертвецам в общении с людьми». «Хорошо, но с одним условием. Вы расскажете, где добыли эти противогазы, ОСК и автоматы. Ну, или продадите то, что есть в наличии у вас, да и обещайте не трогать наш автомобиль. Я на всякий случай оставлю здесь бомбу. Если этот автомобиль рванет, то половина города окончательно в руины превратится. Уж поверьте и объясните владыке, что мы надеемся на его лояльность и понимание». Посланник некоторое время удивленно смотрел сквозь грязные линзы в глаза Потемкину и, развернувшись, направил полумертвую кобылу обратно к группе встречающих. «Нет, Игорь, нам нельзя это те делать», тут же возмутилась Лида. «А вдруг Гром уже нашел тот транспорт, и несется тот по нашу душу?» «Точно». Яр встал на сторону дородной женщины, его головорезы с их оружием. «Да от нас ничего не останется же, Игорь», подтянулась и Ольга. «Ну их, этих больных, найдем чуть дальше что-нибудь укромнее и заночуем, а то мне кажется, что здесь какой-то подвох. «Слышите, пищит?» – спросил Потемкин, наблюдая за развитием ситуации снаружи, и поднял вверх указательной палец и вторую руку со слабо потрескивающим дозиметром. «Это наша смерть. Она пока слабенькая и быстро сделать нам ничего не сможет, но чем дальше мы продвинемся, тем сильнее она будет. Нам нужны эти предметы, хотим мы или нет. Да и видите того мужика с трубой, лысого, с шишковиной на лбуте?» Тут же уточнила Лида и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Как же его не заметить тот, корявый и страшный, как бабка Анисья, ушедшая в прошлом году те?» И тут же энергично закрестилась. «Мир твоему праху тот, землицы без яда, водицы без смрада, небес без атомных чудес. Из-за этого оружия мы все в опасности. Помните тот бронированный автомобиль, что сгорел? Люди, управлявшие им, были распяты. О, вроде согласны». Переговорщик, посовещавшись с владыкой, вернулся обратно. «Владыка согласен, следуйте за мной в нашу обитель мира. Далеко? Нет. Паркуйтесь у торгового центра. Я прослежу, чтобы вас обысками не мучили. Оружие можете взять с собой. Владыка понимает, как в столь смутное время без него неуютно. И откуда ты такой велеречивый взялся?» Не удержался Игорь. «Из Москвы. Учитель русского и литературы. Служу владыке много лет. В некотором роде напоминаю ему о старом мире», — проскрипел в ответ противогаз. «Кто бы сомневался», — пробормотал Потемкин и отпустил сцепление. Автомобиль медленно тронулся, сворачивая к зданию торгового центра. Обитель мира представляла гнетущее зрелище. Двухэтажный торговый центр превратился в нагромождение деревянных и пластиковых коробов, импровизированных хижин. Почему жители не оставили старые пластиковые стены от павильонов, а снесли их и построили намного более примитивные дома, оставалось загадкой. Возможно, торговый центр вначале трындеца подвергся разграблению, а уж годы спустя небольшая группа людей решила его использовать в качестве убежища. От последствий радиации не спасало, но хоть крыша над головой имелась. В одном месте второй этаж обвалился, и теперь его остатки были похожи на круговой балкон. Внизу, прямо на плите рухнувшего этажа, горел костер, нещадно чадя. А на нем на вертеле жарилась тушка какого-то среднего по размерам животного. Вокруг сидели люди, и все, от мала до велика, были карикатурными копиями человека. Бледная кожа, шишки тут и там, язвы, иногда не хватало какой-нибудь конечности, особенно у детей. «Сильно не удивляйтесь», — попросил Виктор. Он снял противогаз, превратившись в такого же бледного, осунувшегося человечка с пятнами смертельной болезни на коже. «Здесь все такие. Словно время остановилось в этом храме смерти. Похоже на чистилище, правда? Желанная смерть никак не наступит, и приходится жить и создавать себе подобных, ведь желаний никто не отменял, и обрекать их на похожую участь. Я не знаю, как мы еще живы. Это невозможно с точки зрения логики, но, может, все дело в чудовищах, которых мы научились есть. Может, их мясо, не от этого мира и не от этого бога, помогает нам жить?» За костром, вбитый в бетонный пол нечеловеческой силой, торчал трехметровый крест из шпал, копия того, что они видели в Кольчугино. Только на местном был распят зверь. Немного, немало, огромный, жуткий зверь, похожий на медведя, но лишь издалека. Шкура была разрезана, а внутренности давно вынуты. Белесый скелет торчал наружу из растерзанной шкуры. Огромная морда скалилась страшной беззубой пастью, а глазницы были пусты. Кто-то давно вырвал и зубы, и глаза для неизвестных целей. «Пойдемте, я провожу вас к владыке. Не стоит слишком углубляться в нашу историю. Мы любыми путями желали избавления и приносили разные жертвы неизвестному теперь богу. Хоть это и распятие, но нам кажется, что теперь другие боги управляют миром. Мутация поразила все вокруг, включая их. И чтобы наладился с этими богами контакт, должно пройти немало времени, которого, боюсь, у нас нет». Они поднялись на второй этаж. Ольга с Лидой держались вместе, нервно озираясь на грязь и запустение, на тусклую серость и разложение. Яр шел сзади, лук со стрелами удобно расположился на спине, а лицо, по примеру Игоря, было скрыто цветастой тканевой повязкой. Она хорошо сдерживала мерзкий запах разложения, тяжелым саваном повисший в помещении. Юноша поразился, оглядываясь вокруг. Оказывается, есть места, где люди живут намного хуже, чем в Юрьеве. Игорь, повесив автомат на шею и не ставя его на предохранитель, осматривался. Несмотря на вполне радушное отношение владыки, Игоря не покидало тревожное чувство. Страшные распятия вдоль дороги никак не вязались с доброжелательностью хозяев. Нужно при первой возможности уходить отсюда. На втором этаже царили те же запустения и бардак. Складывалось ощущение, что живущим здесь людям давно на все наплевать. Где спать, что есть, да и жить ли дальше. На втором этаже, прямо у лестницы, разлагался труп. Характерные трупные пятна украсили тело, и неприятный запах витал в воздухе. В нескольких местах не хватало целых кусков тела, что наводило на определенные подозрения. Дальше, ближе к дыре в полу, стояли столики и стулья, за которыми сидели угрюмые мужчины с оружием. Многим места не хватило, и они усаживались рядом на шкурах каких-то животных. Словно тени, скользили вокруг женщины. Грязные, унылые, потухшие, со впалыми глазами и серой мертвой кожей. У самого края обрыва, как на балконе, стояли диван, столик и несколько кресел. Туда их и повел Виктор. Он уже снял противогаз, но оставался в химзе. «Располагайтесь», — указал он на кресло. «Женщины сейчас принесут самогон и еды, может быть». «Не стоит, мы не голодны», — тут же отказался Игорь. Еще не хватало добавить рентген из их неочищенной пищи. Потемкин внимательно посмотрел в глаза сидящего на диване старика в химзе и без противогаза. «Тот самый владыка, что заправлял тут всем. Я надеюсь, вы на нас не обидитесь». «Дьяконов Алексей Олегович», — тут же представился владыка. Сеть морщин собралась вокруг прищуренных, налитых красным глаз, тощие губы расползлись в беззубой ухмылке. Рука потянулась к лысине и почесала гладкую, почти блестящую кожу с многочисленными шишками наростов. «Я тут всем хозяин, и ты, Игорь, думаешь сейчас, зачем вы тут? На кой мне вас задерживать? Приглашать на чай ХМ самогон? Вы неимоверно проницательны, Алексей Олегович», — улыбнулся лекарь. Он спустил шарф с лица и, положив автомат на колени, внимательно вглядывался в Дьяконова. Ольга села в кресло, Лида пристроилась на подлокотник, а я расстался стоять рядом с креслом Игоря. «Мне 35 лет», — неторопливо заговорил владыка. Лида удивленно вытаращила глаза. Сидящему перед ними мужчине невозможно было дать менее 60. «Да-да, знаю, как выгляжу, да и чувствую себя реально так же, как и все мои люди». Он обвел рукой второй этаж и махнул в сторону дыры на первый. «Эта болезнь, принесенная войной, сжигает нас медленно, но верно. Была бы радиация чуть сильнее, мы бы сдохли все давно, а теперь, вот такой дом призраков получается, дом ожидания смерти, а ведь мы всегда за мир. Война и военные такое вот с нами сотворили. Причем подло, нам просто забыли сообщить, что радиация рядом, и она медленно жрала нас. Все эти годы, невыносимо, наверное», — кивнул Игорь. «Что же вы не ушли отсюда? Смерть держит», — задумчиво проговорил владыка, а когда Потемкин вопросительно приподнял брови, продолжил. «Сначала мы ничего не понимали, но потом, когда здоровых уже совсем не осталось, поняли, что уйти уже не можем. Умрем там, в чистой местности, еще быстрее, ведь организм привык уже к отраве, адаптировался. Помнишь, был такой Чернобыль в прошлой жизни? Ты-то помнишь, а мне рассказывали. Вот люди, уехавшие оттуда, умирали. Кто быстро, кто через пару лет, и, казалось, спастись нигде нельзя, болезнь все равно придет и добьет. Но появились люди, которые хотели умереть дома. Они возвращались туда и жили. Нормально жили. Вот и у нас так. Если уедем, умрем намного быстрее». Он замолк на несколько секунд, потом продолжил. «Ну и, поймите правильно, место-то мертвое, нормальных людей не хватает. Живых, вернее, живущих, а не как мы, доживающих. Вы как из прошлого явились, здоровые такие, живые, настоящие. И на вас глядя, я могу немного забыть. Ну, вот об этом», — он рукой махнул куда-то в сторону, — «но друзья поняли, о чем он. Трудно называть жизнью жалкое предсмертное существование. Не поймите нас неправильно», — осторожно заговорил Игорь, — «но вашим гостеприимством мы не можем наслаждаться долго». «Почему же?» — удивился владыка. «У нас очень спешное дело, да еще нужно противогазы с костюмами защиты достать. Проблемное занятие». «Ну, почему же проблемное? Тут недалеко в сторону Москвы войсковая часть пустая есть. Увидите рядом с дорогой опрокинутый с 400 около поворота. Там все, что душе угодно, найдется. Правда, не советовал бы вам там надолго задерживаться. Что-то не так, там все не так, особенно трупы. Кто знает, что там происходило в момент последней агонии. Спасибо, Алексей Олегович. Мы очень признательны». «Ой, да в жопу вашу признательность», — неожиданно резко ответил Дьяконов, но потом заговорил более спокойным голосом. «Лучше расскажите о вашем деле, кто такие, куда едете? Интересно ж, чем люди сейчас живут? Гром весь кипел от ярости, сжимая рулевое колесо газели и ощущая, как внутри разгорается настоящее безумство. Он понимал это слишком ясно, но ничего поделать не мог. Все мысли крутились вокруг Риты и Игоря. Даже то, что в салоне 4 извращенца насиловали девушку, его не волновало. Ну, и за каким чертом ему сдались эти Рита с Игорем? Ведь мало того, что ее уже нет, так и отношения закончились 30 лет назад, когда Олега перевели в другое училище. Времени, чтобы забыть, уйма. Но нет, ненависть разгорелась с новой силой, когда он вспомнил Потемкина. Безумие. Настоящее безумие. Злость сотрясала тело, мозг не мог переключиться ни на что другое, даже дорога почти не отвлекала от мрачных мыслей и ужасных замыслов. Олег в воображении уже наметил пару десятков способов, какими будет мучить этого человека. Но он совершенно не принимал в расчет, что Потемкин изменился и уже не тот сопляк, которого ему когда-то удалось избить, как слабака. Безумие затмевало мысли, оно направляло всю ярость на Игоря, отключая здравомыслие напрочь. В тех местах, где дорога была свободна от мусора и ям, он максимально вжимал педаль акселератора в пол, чтобы оказаться чуть-чуть ближе к врагу, чтобы быстрее догнать Потемкина, одним лишь своим появлением в жизни Риты, испортившего Грому жизнь. А такое не прощается, во всяком случае, ним. Ненависть тихо таится на задворках сознания, пока с появлением ее объекта не выплескивается полностью, под давлением, происходит эмоциональный взрыв, и достаточно порой проблеска воспоминаний, чтобы сшибло крышку этого адского сосуда.